Глава 13. Взрыв дамбы. Сеанс радиосвязи. Говорит поселок Серпантин. Обращаемся ко всем, кто слышит. На нас вышли выжившие из коалиции торговцев, в основном женщины и дети. Так что кто потерял своих, милости просим. Да, и Гире персональный привет передавайте. Скажите, что обе его жены у нас, и пусть готовит выкуп за каждую не меньше литра коньяка. А если серьезно, то беженцы прибывают, и поселение готово принять любую помощь. Большинство высокогорных водоемов образуют по своему капризу горы, и Форелевое озеро не исключение. Река в ущелье текла с высоких ледников, пока ей не перекрыл дорогу каменный обвал, спровоцированный селевым потоком. Образовалась дамба. Дамба отсекла приличный кусок низины, и возникло озеро глубиной в самой нижней части метров 8. Произошел горный катаклизм давно, сотни лет назад, и приличный по размерам водоем настолько устоялся, что образовалась микрофлора и появилась рыба. Река из озера продолжала вытекать, успев за годы пробить в природной дамбе ямку, и толщина дамбы в самом тонком месте интриговала и не позволяла фазе жить спокойно. Вот если получится пробить в тонком месте дырку, остальное доделает вода. Поток снесет преграду, и сейчас озеро похоже на мощное, наведенное на карусель орудие с единственным снарядом. «А, блин, я сейчас сдохну!» На поверхность рыбкой выскочил малыш и судорожно охая поплыл, разрубая водную поверхность мощными сожонками. Температура воды в озере редко превышала 10 градусов, и неудивительно, что у нырнувшего с камнем малыша перехватило дух и свело судорогой челюсти. «Сюда, малыш, бегом!» У жарко горевшего костра пловца поймал в развернутый спальник одеяло фаза. Сверху с орлиного гнезда на камне разливался колокольчиком веселый смех Агаты. «Фаза, плесни ему грамм 200 из бутылки и чаю дайте горячего из котла. И водки, водки, ребята, не жалейте, иначе он сейчас себе язык откусит и говорить не сможет». Малыш говорить смог. Выпил водки, полкружки обжигающего заваренного на лесной малине чаю и высказался, подробно отчитался о глубинной разведке. «Вода, ребята, как стекло прозрачное. Вот серьезно, на 5 метров видно». «На 5 метров не надо, надо дамбу. Малыш, что там с дамбой?» Холод выглядел не столь благодушно, как Агата с фазой, и бил берцем землю, словно конь копытом. «Говори быстрее, у меня предчувствие плохое. А мое предчувствие сам знаешь. Народ, озеру в любом случае хана. Прорвет и без нашего участия, только вот не скоро. Там у дна сильное течение, и река пробила в дамбе большую яму, лунку». «Наверное, линзу», – перебил фаза. «Линза глубокая? А ну, покажи рукой». Малыш рубанул ладонью почти у самого плеча, сразу за красной кольцевой татуировкой в форме сказочного змея. Фаза удивленно присвистнул. Морда холода расплылась в загадочной улыбке. Малышу улыбка друга не понравилась. «Холод, ты чего улыбишься?» – спросил он подозрительно. «А чего не улыбиться, малыш? Я просто радуюсь, что ты поплавал, освежился. Наверняка понравилось. Нашел линзу. Кстати, где она точно расположена на дамбе, сможешь показать? А то, сам понимаешь, метр влево, вправо, и заряд ушел впустую». Второй раз малыш нырял с привязанной к булыжнику канистрой на рыболовной леске и во избежание ошибок засунул камень в яму до упора. Плавающую на поверхности канистру аккуратно подтащили к дамбе, и довольный Фаза отметил место свежим угольком. Малыш проводил разведку не ради любопытства. Река на глубине уперлась в камни, выбила большую яму, от ямы повернула влево и продолжила свой путь метрах в 10, перевалившись через каменную перемычку. Расположение подводной линзы следовало узнать точно, и когда канистра указала место, Фаза с облегчением выдохнул. Теперь можно приступать к минированию. Шансы развалить дамбу он расценивал как слабые, почти иллюзорные, но без оптимизма в улье выжить невозможно. А вдруг им повезет? Любой иммунный знал множество примеров как фантастических спасений, так и нелепых, ничем не оправданных смертей. Жизнь в жутком мире Стикса представляет собой сплошную лотерею, финал никогда точно не известен, и попытаться стоит в любом случае. Дар улья физическая сила встречается не так редко, как, например, любовь животных, и у всех иммунных выражен по-разному. У Гири он представлен в чистом виде, и без того необиженный природой здоровяк может при желании становиться невероятно сильным и опасным. Бывали случаи, что он отрывал голову шальному топтуну и сшибал оторванной башкой пробегающего за 30 метров бегуна. Друзья Гири, малыш Холод и Петрик, обладали умением выносливость. Дар улья у каждого проявлял себя по-своему, что не мешало их чудесные способности все равно считать даром физическая сила. И что таким молодцам может помешать выбить в каменистой насыпи здоровую яму шурф, если только отсутствие нужного для работы инструмента? Ломы, кувалды, кирки. Кирки как раз имелись. Одна нормальная, доставленная по заказу Фазы для рытья различных ям, и крепкий советский ледоруб. Когда Фаза в первый раз увидел реликвию, то мелькнула мысль, что старика Троцкого прикончили аналогичным. Непродуманный прямой клюв на крепкой рукояти плохо подходил для зацепления со льдом, зато благодаря закалке отлично долбил камни. Особенно если один держит, а другой лупит кувалдой по головке ледоруба. Кувалд, к сожалению, в хозяйстве не водилось, и их вынужденно заменили обухи двух пижонских топоров на длинных пластиковых ручках. Тяжесть ударов пришлось компенсировать количеством. Работа закипела под сочные матюги Холода, слабое тявканье Маруськи и клёкот в небе неутомимого Сапсана. «Принимайте груз, ребятки, и поаккуратней! Фаза, в Калиму в ногу обезболивающего, дай гороха и пусть пока поспит!» По лицу Гири тёк обильный пот. Ташкент на его спине жалобно стонал, сквозь повязку на ноге сочилась жидкость, похожая на сукровицу. Гири аккуратно снял измученного мура, подхватил ведро, черпнул воды из озера и с наслаждением напился. Утолив жажду и напоив раненого, здоровяк продолжил. «Малыш, Холод, хорош херней страдать. Бегите в сторону грузовой площадки, пока не упретесь в кучу барахла, что успел натаскать Петрик. Забирайте всю взрывчатку и обратно. Да вооружитесь хорошенько, там снизу твари прорываются. Пока их Петрик сдерживает, а с камнями лучше я тут повоюю. У меня, ребята, умение для таких дел подходит лучше». Малыш выглядел мощно, колоритно. Рост более 2 метров и вес за 100 кило. Типаж не русского богатыря, а скорее белокурой бести из штурмовых войск СС. И все благодаря знаменитому греческому профилю, когда нос с лбом составляют одну прямую линию. Малыш распрямился на все свои 2 метра, отбросил вывороченный с дамбы камень, переглянулся с Холодом, и Гиря внутренне напрягся. Он понял, что вопрос малыша ему, скорее всего, не понравится. «Гиря, я не понял, почему тварь сдерживает Петрик, а не этот? Ты ничего не перепутал? Ты человека вытащил точно того самого?» Длинные кудри нервно хлестнули по греческому профилю, указывая на скулящего ташкента. Сбоку крякнул, одобряя холод, и Гиря мысленно проклял вечный дефицит времени, гудящую от напряжения голову и проклятое сталкерское братство. «Как все не вовремя!» «Но ничего не сделаешь. С людьми надо разговаривать. Без объяснений два этих черта могут натворить дел», и Гиря наградил малыша таким взглядом, каким примерно обмениваются бойцы без правил секунд за 5 до поединка. «Малыш, я не понял, ты вот сейчас чего, решил мне предъявить за Петрика?» Вопрос о предъяве прозвучал жестко и категорично, так как надо прозвучал вопрос. Сталкер с арийским профилем смешался. До малыша наконец дошло, что он перегибает палку, и перегибает в такой момент, когда за подобные предъявы можно стрелять в лобешник, не раздумывая. Да, только так и не иначе. Над ними старший Гиря, и законы военного времени никто не отменял. «Да нет, Гиря, я не предъявляю, просто спрашиваю. Удивительно, что Петрик там, а этот тут». Малыш споткнулся о немигающий, полный ярости взгляд здоровяка и смешался окончательно. Страшно стало по-настоящему. «Да вы бараны оба!» – свирепо рявкнул Гиря. «Интересно, что мешало Петрику самому выбросить Ташкента в ущелье за карниз? Вы не задумались?» «Нет, он Мура полюбил, хотя вчера еще терпеть не мог. Хотел поколотить. Я устал его оттаскивать и успокаивать, и полюбил настолько, что решил ради него подохнуть». «Да ладно, Гиря, все нормально, убегаем, вот только на дорожку живца хлебнем, можешь не объяснять, мы верим». Холод всегда соображал быстрее малыша и сейчас бесцеремонно пнул того в лопатку, толкая в нужном направлении. Голос Гири грохотал им вслед. «Ташкент умением усиливает свойства, ясно? И взрывчатка, которой у нас почти что нет, усиливается тоже. Все, убирайтесь, скоро сами все увидите, если доживем, конечно». Гиря, когда требовалось, объяснял понятно, и малыш с холодом удрали за взрывчаткой. Причем именно удрали, а малыш вообще выглядел как побитая собака. Сам командир удовлетворенно крякнул, до пояса разделся и врубился в дамбу, словно берсерк-викинг в строй вражеской пехоты. Вот только вместо боевой секиры в перевитых мышцами руках блестел пижонским никелем топор на длинной рукояти. Топор против валунов размером с холодильник – так себе орудие. Процесс двигался медленно, что неудивительно, и Фаза искусал все губы, не зная, чем помочь товарищу. Он принес топор поменьше, самый тяжелый молоток, и тут внезапно вспомнил про колун. Да, он на пожарище раскопал ржавый колун и сразу насадил его на крепкое дубовое древко. Насадил без всякой цели, просто от безделия и из любви к порядку. Пользовался он грубой пародией на топор редко, но весил инструмент, как средняя кувалда, как раз то, что сейчас и требовалось. Гиря сгоряча сломал один топор, за ним второй, и дольше всех держался советский ледоруб, помнивший времена брезентовых штормовок, муравьевских кошек и перкалевых палаток. В итоге не устоял и он, но поломалась только рукоять. Гиря в раздумьях замер, перебирая в одной руке обломок ледоруба, а в другой колун, держа его обухом вперед. Прорубленную траншею в дамбе перегораживал валун таких размеров, что помогающий с лопатой фаза до его краев не смог даже докопаться. «Ну что, гиря, приехали? Такой камушек нам не победить, несмотря на все ваши умения». «Фаза, хоть ты не разводи панику, и без того тошно. Я вот что думаю». А думал гиря следующее. Они прорубили 2 метра траншеи, до воды осталось не больше 4, но с той стороны их встречала выбитая водой линза. Значит, не 4 метра, а меньше, и, возможно, намного. Если, разумеется, фаза не ошибся при расчетах, и траншею они пробили там, а не сбоку. И что дальше делать? Обойти огромный камень в их положении не удастся. Нет ни времени, ни инструмента. Следовательно, взрывать следует именно валун с целью расколоть его на несколько кусков. А если повезет совсем, то остальное за них сделает озеро и разрушит дамбу в самом слабом месте. Масса воды давит, и давление огромное. Гиря лупил обухом колуна по ледорубу, и летели искры. В себя пришел Ташкент, сунулся помочь и был матерно обруган. Мур начал по простоте душевной усиливать удары, и ручка колуна жалобно отозвалась треском. «Все правильно. Беречь надо инструмент», и Ташкент только мешал. Гиря лупил быстро, четко, выверенными средними ударами, пробивая в камне горизонтальный шурф. У него неплохо получалось, и на их счастье камень оказался не из самых крепких. Точно не гранит, кварцит или базальт, скорее что-то из известняков со средней плотностью. Кусочки отлетали размером с голубиное яйцо, работа продвигалась, и пробитый шурф ушел на глубину клюва ледоруба одновременно с появлением взмыленного холода. «Гиря, там, кажется, задница. Со стороны грузовой площадки лезут твари, и малыш отстреливается у тропы. Я ему все патроны скинул и бегом сюда». «Петрик, земля пухом. Он сделал все, что мог. И обязательно помянем. Но позже, если сами выживем. Ты холод малыша где оставил? У него патронов хватит?» «Патронов у малыша 2 полных цинка, 2 пулемета и 4 сменных ствола к ним. Засел в доте, а там, сам знаешь, обзор хороший и позиция удачная». «Ты, холод, меньше разговаривай, гранаты с минами оставь, разворачивайся и беги на помощь». «Я еще один рейс сделаю, мы патронов много вынесли, еда еще, консервы, и это гиря. Вы, когда будете спускать озеро, нас там не оставьте, ладно, командир? У нас, если что, рация все время на приеме». Удирал холод зигзагами, что ему мало помогало. Кусочки плотного песчаника впивались между лопаток, и после каждого такого попадания – сталкер вскрикивал и дугой выгибал спину. Пока гиря с холодом беседовали, фаза, сложа руки, не сидел и весело махал лопатой. Для лопаты особая сила и умение не требовались, и он довольно бодро выкопал под камнем яму диаметром 0,5 метра. Подошел гиря, критично осмотрел, что получилось, расширил яму втрое и подкопался под сам камень, а не рядом. Нора получилась хорошая, глубокая, и в нее бережно опустили почти всю взрывчатку, что у них имелось. 12 противопехотных мин МОН-50, и гиря щедро сыпанул вугов от бульдога. Понятно, что от слабеньких гранат почти нет толку, но куда их? Одно радовало. Устройство противопехотной мины подразумевало взрыв именно направленный, и гиря размещал монки выпуклой стороной вверх, направляя силу гексогена в камень. Завершив работу, он разгладил шнур электродетонатора от нижней мины, держась за спину, распрямился и выгреб мусор из только что законченного шурфа. На дно пробитой ниши легла мина, их последняя 13-я монка, и ее гиря планировал использовать в качестве большого детонатора для основной взрывчатки. А основной взрывчаткой служили, разумеется, гранаты, и Фаза уже подавал ему мешок с карманной артиллерией. Такой ерундой, как сбор пороха с патронов, заниматься никто даже не подумал. «Агата, прием! Ты меня слышишь? Что там наверху? Как обстановка?» В ответ зубца весело махнули яркой тряпкой, и в рации затарахтел бодрый голос боевой подруги. «Нормально все, и видимость отличная. Слышимость, как ты понял, тоже. Ты, гиря, если закончил, то залезай ко мне. Подрывать заряд все равно с моего зубца придется. Как думаешь, нас не зацепит?» Взрыв беспокоил Агату и тревожил. Зубец располагался близко к месту взрыва. Она лежала на довольно маленькой площадке, и теснота не позволяла увернуться или хорошо укрыться. Мыслила аналогично, и гиря успокоил даму. «Агата, не переживай, взрыва будет два. Ты лучше скажи, с твоего насеста место закладки хоть немного видно? Обзор для Ташкента важен, он попробует усилить взрывы. Готовься, кстати, его у себя принять». «Ну, я не знаю». Голос Агаты потерял уверенность. «Траншею вижу почти полностью, кусок камня и больше ничего. А Ташкента давай сюда, я опущу обвязку на веревке, пусть в нее залезет и расслабится. Остальное я все сделаю, подниму сама». «Да вот еще». Гиря никак не успокаивался. «Тебе обормотов наших, малыша с холодом не видно? По рации вроде отвечают бойко, но кто знает». «Да нормально у них все, штатно. Стреляют с двух пулеметов, с разных мест и почти все время одиночными или короткими очередями». «Спасибо, Агата, успокоила. Но в любом случае надо забирать ребят. Их там или сожрут, или смоет вода из озера». Нет, мир Улья окончательно сошел с ума. Или точнее, его законы обрушила Орда, сама не признающая никаких законов. Когда на малыша поперли твари и он прикидывал, успеет или нет сменить на пулемете магазин, снизу выскочило чудище и перекрыло своей тушей весь прицел. Малыш от неожиданности надавил на спуск и выпустил в зверюгу очередь. Та оглянулась, недовольно щелкнула зубами и бросилась на напиравших тварей. Орда разлеталась словно мячики и со стороны выглядела, будто малыш в истерике разбрасывает по комнате солдатиков. Тропа расчистилась в секунды, и когда прибежал холод, монстр успел закончить и удирал обратно в свою преисподнюю, где накал битвы не ослабевал. «Ну ничего себе холод! Нет, ты видел, какие у нас теперь союзники?» Восторженно верещал малыш, не забывая наполнять патронами пустую ленту к пулемету. Холод уселся рядом помогать, и хорошо знакомая работа обсуждению нисколько не мешала. «Я, малыш, больше твоего успел увидеть. Я увидел, что у нашего союзника зубцы оторваны на гребне, щитки брони местами выдраны и лапа передняя побита. Заметил, что он в основном хвостом работал». «Да, жалко парня, но все равно, какой красавец! В самый нужный момент выскочил, а я в него из пулемета, дурак неблагодарный». Малыш раскаянно тряхнул белыми кудрями. «Да ему твой пулемет, как камень из рогатки в жопу кабану. Он скорее удивился, что ты стреляешь не в ту сторону. И знаешь, старожилы Улья говорят, что элитник не глупее человека, а может даже и умнее. Просто у них логика особая, нам не понять». Дальнейшая оборона кластера особых проблем не представляла. На них пытались навалиться, они отбивались в два ствола, а в самые трудные моменты из преисподней поднималось чудище и зачищала всю тропу до поворота. Закрытый с флангов монстр на тропе стоял несокрушимо, но внизу... Внизу, похоже, все заканчивается, и не в пользу аборигенов карусели. В последний свой визит союзник выглядел совсем нехорошо. Передняя лапа вывернута, когти через один потеряны, с нижней челюсти оторван кусок того, что у них считается губой. И только хвост по-прежнему бешено вращался и разил врагов без промаха, сметая прущих толпой тварей. После очередной победы, успевший стать родным элитник, спрыгнул вниз, и больше его сталкеры не видели. Дальше отбивались сами, и конец битве решительно положил фазы. Хранитель помог отбить очередной натиск и дал команду на отход, заставив взять с собой оружие и все патроны. Им следовало поторопиться. Гиря намерен взорвать дамбу и ожидают только их. Собравшись воедино возле озера, отряд вынужденно разделился надвое. Площадка на торчащем каменном зубце, где оборудовала позицию Агата, много народу не вмещала, и на ней с трудом обосновались трое. Гиря с проводами электродетонаторов и стальными проволоками от детонаторов обычных, в данном случае дублирующих. Ташкент, поднятый в надежде, что у него получится заряд усилить, и Агата, обозревающая через оптику своего Баррета дальние подходы. На площадке, оборудованной фазой на скальной полке, расположился он сам с Маруськой. Рядом примостились малыш с Холодом. Малыш на всякий случай готовил к бою пулемет, а Холод, пользуясь затишьем, сворачивал уродливую самокрутку из салфетки. Сигареты давно кончились, но имелась упаковка трубочного табака, и его курили как получится. Обе группы поднялись повыше, хотя вода с озера в случае прорыва дамбы им не угрожала. Озеро схлынет с нижнего торца и пойдет вниз на карусель, а их точки находились у вытянутого по ущелью водоема по бокам. Так что залезли вверх на всякий случай. Обзор хороший и вообще неизвестно, как себя поведут твари. «Ну что, ребята, там на полке, все готовы? Полная, как говорится, боевая и обратный отсчет от 10. Хе-хе. Ташкент, готовься, падла, начинаем!» «Готовы, Гиря, мы тут даже карабинами к веревкам пристегнулись, чтобы не сдуло!» Рука с рацией дрожала, и Фаза крепко прижал к себе Маруську. «Ну, раз готовы, значит, начинаем. Нечего тянуть, а то Агата говорит, что твари уже у блиндажа нашего скачут. Внимание! Считаю! 10! 9, 8, 7. Долбануло мощно, приглушенно, и земля еле заметно вздрогнула. Вверх взлетело облако белесого, похожего на выхлоп пара дыма, и больше ничего не произошло. Вода осталась в озере, и дамба выглядела несокрушимо. Гиря только что отсчитывал секунды, гарнитуру рации не снял, и эфир заполнил его сочный многоэтажный мат. Сработал всего один заряд из двух, скорее всего нижний. Электродетонатор в шурфе на заряде из ручных гранат подвел, и выяснять причину уже не имеет смысла. «Гиря, хорош орать! Ты в мой прицел смотри внимательно!» В эфире прозвучал голос Агаты, потом захрюкала и снова заорал Гиря. «Вижу! Я, мать, вижу! Вода побежала из-под камня, ручеек маленький, но побежала! А мы сейчас второй заряд от запасного детонатора! Ташкент, готовься! Как будешь готов, башкой мотни, и я сразу!» Ташкент, очевидно, мотнул немедленно. И на этот раз от взрыва заложило уши. Гиря, разумеется, на один электродетонатор не рассчитывал и дернул за проволоку дублирующего натяжного датчика. Долбануло знатно, и облачко дыма вылетело, как из дула пушки. Заряд ушел куда положено, но... Дамба, проклятая дамба, выдержала и второй заряд. Ситуация навскидку выглядела полным поражением, таким провалом, после которого остается только коллективно застрелиться или утопиться в озере. Тут кому что больше нравится. Дамба устояла, взрывчатки больше нет, готовить еще один заряд некогда и не из чего. Но далеко не все так однозначно. Первый взрыв выбил из камня ручеек воды, а вот второй... В слабый прицел от СВД Фаза видел десятки новых ручейков, потоков и фонтанчиков. Все понимали, что каменная перемычка в районе камня вот-вот лопнет, и тысячи тонн чистой, как слеза воды, обрушатся на карусель. Другое дело, что вот-вот может запросто растянуться на дни, а у них, похоже, нет даже часа. На каменном зубце солидно грохнул Барретт. Вот, кажется, как все совпало неудачно. И дамбу не успели доломать, и твари прорвались. Совпадение, как в примитивном детективе, а на самом деле все закономерно. События развиваются для них даже удачно. После снятия заслона с блиндажа твари ничего больше не сдерживало, и удивительно, что они не появились раньше. Не иначе элитника хватило еще на одну атаку, и он сумел задержать погонь. И получите, пожалуйста, очередную гадость. Если райский стаб для аборигенов карусели табу, на памяти фазы никогда не нарушаемая, то орда спокойно пересекла границу, приближалась к озеру, и Агата уже начала отстреливать самых опасных. Правда, 12-миллиметровый Барретт не совсем подходящая машинка для такой охоты. «Малыш, холод!» Рация снова ожила, и Фаза с тоской подумал, что аккумуляторы сядут рано или поздно, а зарядить их теперь негде. Эх, не время экономить, совсем не тот момент, и, потеряв голову, по волосам не плачут. «Да, Гиря, мы на связи. Ребята, быстро, очень быстро хватайте пулеметы, больше патронов и ко мне, к зубцу!» «Да ты что, Гиря, какой зубец? Мы впятером не влезем!» «Холод, ты извини, дурак, но обосновать мне некогда. Делайте молча, что вам говорят. Сюда прибежите, все поймете сами!» У Гири не было ломов, нормальных кирок и босяцкой совдеповской кувалды на длинной мощной рукоятке. Вместо человеческого шансового инструмента он взял два запасных ствола от пулемета. Так себе замена, но за неимением лучшего... «Ташкент, я не заставляю, но понимаешь сам. Гиря, даже не сомневайся, я с тобой, бери меня на горб, и мы вдвоем завалим дамбу». «Ташкент, подумай еще раз». «Хорошо, подумай, у нас нет шансов выжить». «Отлично, Гиря, ты даже не представляешь, насколько это хорошо». О себе можно не думать, и я в тебя вольюсь без остатка, весь. Чем болтать, лучше дайте выпить и помянем Петрика, земля пухом, и проститься больше возможности не будет. К дамбе, опираясь на пулеметные стволы, медленно подходило уродливое, похожее на фантастического краба существо. Малыш с холодом, глотая слезы, прикрутили Ташкента за ноги ремнями к спине Гири, и тот крепко обхватил здоровяка за шею. На зубце места освободились, сталкеры поднялись, заняли позиции и приготовились отражать атаку. Твари шли не прямо, но накатывались неумолимо, и Барретт грохал, уже почти не замолкая. Не сговариваясь, Агата взяла на себя центр, Холод с малышом разобрали фланги, и с площадки на стене защелкала СВД-фазы. Главное, ни в коем случае не подпустить их к гире, иначе все пойдет на смарку. А с дамбы тем временем отлетел в сторону кусок песчаника и открыл дорогу новым ручейкам с фонтанчиками. Началась славная работа. От взрывов камень треснул, гиря загонял в трещины пулеметный ствол, давил, и ствол гнулся, словно алюминиевая проволока. Но трещины становились больше. Гиря просовывал ладони и так давил, что внутри валуна хрустело, а Ташкент сзади хохотал, словно сумасшедший. Мур, кажется, всерьез рехнулся, но помогал здорово. И когда гиря чувствовал, что все, настал его предел, то прилетал внезапный заряд бодрости, и очередной камень поддавался. Вода хлестала отовсюду, гиря захлебывался, но продолжал работать. Каменная пробка держалась на волоске, но тут на них навалились зараженные. По тварям лупили два пулемета, работал Барретт, хлестала СВД-фазы, сверху атаковали птицы, и все впустую. Зараженные прорвались и напали сзади, как будто знали, что главную опасность для их стада представляют не стрелки, а гиря. Ташкент, беспутный запутавшийся мур, гонимый, неприкаянный и не имеющий ни одного друга, всегда вынужденный доказывать, что не предатель, всем подряд и даже тем, кто не заслуживает. Ташкент вытащил нож, перерезал ремни, что связывали его с гирей, развернулся и отбивался целых полминуты, стоя на одной ноге. Руку с ножом откусили, но погиб он не в зубах твари и не от потери крови. Гиря вывернул, наконец, последний камень, и они погибли вместе в чистейшей воде озера. Поток вырвался на свободу с диким ревом и с такой силой, что двухметровые валуны разлетались словно брызги.